разные есть церкви, и я верю, что для каждого человека, благодаря вот этому разнообразию церквей, для каждого человека есть место в теле Христа. Аминь. И чем больше церквей, тем на самом деле больше людей мы можем затронуть. Аминь. Потому что чем больше церквей, тем больше, соответственно, людей может туда посещать. Вы знаете, на сегодняшний момент, допустим, в нашем городе, ну, нету таких больших зданий. Самое, наверное, большое сегодня здание, которое способно вместить примерно 8 тысяч человек, это наш стадион Ермак. Но еще у нас есть стадион Ангара, да, способный вместить там порядка 10, наверное, тысяч, 15 тысяч человек. Но он открытый, зимой там не пособираешься. Летом не то, если тут хорошая погода. И вы знаете, поэтому я верю, что слава Богу за множество церквей. Потому что больших зданий нету. Да? Но есть множество маленьких зданий, маленьких помещений, в которых верующие могут собираться, да, единодушно, встречаться там с Господом, совершать молитвы, да, совершать свои служения Господу. И благодаря вот тому, что церквей много, они занимают множество мест по городу, я верю, город через это он освящается. Библия говорит так, что всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, принадлежит Господу. Аминь. То есть вы сегодня посланники Христовы. Вы сегодня, можно сказать, его апостолы. Апостол переводится не как священнослужитель высшего ранга. Апостол, слово переводится как посланный с вестью. То есть это Божий посланник с Божьей вестью. Человек, который несет добрую весть, это и есть апостол. И Бог сегодня смотрит на каждого из нас, как на своего апостола, как на своего любимого дитя, который несет в этот мир Божью любовь, несет в этот мир Божье прощение. Который не остановился на собственном спасении, но который принял спасение, возрадовался этому замечательному событию в своей жизни, но немного пошел дальше в своих взаимоотношениях с Богом. Потому что чем дальше ты идешь во взаимоотношениях с Богом, тем больше ты начинаешь понимать, что Господь хочет, чтобы ты приносил плод, чтобы ты приносил много плода. И плод заключается не в том, сколько ты на грядках посадишь морковки, капусты, или нарубишь капусты в свой кошелек. Плод заключается в том, сколько душ людей мы приведем к Иисусу. Приведем их к осознанию своей греховности, приведем их к пониманию и к пониманию важности личного покаяния перед Богом. Аминь. Потому что большинство людей, знаете, куда ни плюнь, все святые. Кого ни ткни пальцем, они все, да я хороший, я никого не убил, я никого не обманул, ни у кого не украл. Иногда смотришь на них, думаешь, блин, одному мне надо грешнику каяться только. И прихожу каждое воскресенье в церковь, и, Господи, прости. Нагрешился на эту неделю опять. Прости меня, прими меня, Господи. А люди в мире не осознают совершенно этого. Они все, я хороший, я никого не убивал. Аминь. И поэтому мы от имени Христова, как Божьи посланники, идем в этот мир с обычной, вернее, не с обычной, да, правильно, не с обычной вестью. Мы идем с вестью о покаянии. И мы просто призываем всех людей покаяться перед Богом. Аминь. И ровно год назад мы начали служение, потому что мы в своем сердце верили, что Бог призвал нас для того, чтобы нести Евангелие, для того, чтобы распространять это Евангелие в этом городе. Бог призвал нас не просто просиживать штаны в церкви, да, протирать вот эти стулья красивые своей красивой, красивыми формами. Но Он призвал нас, чтобы мы наполнялись здесь Богом, встречались здесь с Богом, и потом шли к своим друзьям, шли к своим коллегам по работе, шли к своим родственникам и несли им послание от Господа, послание Божьей любви, о важности личного покаяния перед Ним. И Бог проговорил тогда в наше сердце очень интересные слова. Конкретно в мое сердце Бог проговорил такие слова, что есть у меня овцы другого двора, которых мне надлежит привести, чтобы было одно стадо. И тогда Господь мне показал, что есть множество церквей, И что есть множество душ, множество людей в этом городе, которые должны достигнуть спасения, которые должны получить спасение, которые должны получить жизнь вечную. И Бог конкретно показал вот этим словом мне, что ты достигнешь определенных слоев, ты достигнешь, и церковь будет достигать определенных слоев людей. Мы, возможно, не спасем всего города, но, по крайней мере, у нас есть помазание, у нас есть слово от Господа для достижения многих. Аминь. У нас есть множество овец, на самом деле, в этом городе, которые сегодня, вы знаете, множество людей, которые покаялись, но живут без Бога. Множество людей, которые вообще не каялись и даже не понимают, что они грешники. Аминь. И живут без Бога. Есть множество людей, которые покаялись, живут с Богом, смотрят CNN, TBN, но при этом не ходят в общение с верующими. То есть они живут своей жизнью, да, они христиане, но они не исполняют того, к чему их призвал Господь. Если бы Господь изначально планировал в своем сердце, чтобы церковь, она состояла вот из таких людей, которые покаялись и сидят дома, вы знаете, тогда в церкви не было бы такой нужды. Тогда было бы проще, и Господь бы просто сказал, все, кто из вас покаятся, я их сразу заберу на небеса. Аминь. Это был бы идеальный вариант для всех нас. Потому что многим из нас уже вот здесь эта жизнь мирская, земная, да. И мы бы с радостью хотели уже разрешиться и водвориться у Господа. Аминь. В Его дворах. И наслаждаться, как говорится, вечностью с Ним. И вы знаете, но почему-то в Божьих планах вот этих вещей не оказалось. В Божьих планах оказалось то, что Он сказал, я создам церковь мою. То есть я создам на этой земле общество. Я создам здесь такую семью, большую семью, состоящую из людей разных сословий, разного материального достатка, разного образования, разных культур. Они будут абсолютно разные, но у них будет одно. У них будет Господь. Иисус Христос, Его крест будет в центре их жизни. Аминь. Именно вот эти слова, вот это Божье откровение, которое посетило мое сердце в прошлом году, оно сподвигло нас и начать новую церковь. Да, для того, чтобы нам достичь множества овец, которые сегодня еще не в стаде Божьем. И хоть и Библия их называет овцами, да, но это не ругательное слово. Это в мире люди говорят, пара, да, овца. Но когда мы в Библии, когда мы в церкви, знаете, это не ругательно, это наоборот ласкательно. Библия говорит так, что в конце времен, когда произойдет суд над человечеством, да, Господь разделит, Он скажет, Он отделит овец от козлов. То есть одни будут конкретно козлами, и они пойдут в ад, к сожалению. И Бог отделит овец, которые пойдут в радость Божию, которые пойдут вместе с Ним в вечность. И там будет вечность, но там и там будут разные, вообще, разная вечность. Здесь будет Бог, а здесь будет дьявол. Там будет радость, тут будет плач. Там будет Господь светить, а здесь будет огонь жарить. Аминь. И поэтому Библия говорит, что сегодня день спасения. Ныне день спасения. И ныне сегодня спасение ближе к нам, чем в тот день, когда мы даже уверовали. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, поэтому у нас необычное служение. Мы будем сегодня праздновать наш первый год. И вы знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Аминь. Так сказал капитан Врункель. Но в его словах так много истины. Потому что даже по этому мультику, когда смотришь, или книгу, если читали, то его яхта беда, она постоянно во что-то вляпывалась. Постоянно какие-то проблемы. И вы знаете, в этом есть истина. И мы очень долго молились, да, о том, как назвать нашу церковь. И вы знаете, в моем сердце еще буквально где-то года 4 или 5 назад в моем сердце родилась одна картина. Я сделал тогда еще фотошоп такой, картинку наложил на одну картинку. Я взял картинку с евангелизацией Ренфорда Бонке. Это очень известный такой немецкий евангелист. И он проповедует в основном в Южной Африке. Ну, он во всем мире проповедует, но в основном там Южная, Северная Африка. И знаете, на его богослужениях собирались самое большое собрание, по-моему, если не ошибаюсь, было 1,2 миллиона человек. Это одно собрание, это просто была пустыня, которую заставили аппаратурой, и просто люди со всего региона, со всей страны сходились для того, чтобы услышать Евангелие. И вы знаете, там картинки эти большие, представляете, миллион человек. У нас в Ангарске столько нету, поэтому тяжело представить. То есть я увидел, когда эту картинку, и в моем сердце сразу возникла картинка нашей площади Ангарска. Ну не влезла. Ты прав, Леха, не влезла. Поэтому я сделал фотошоп, я наложил нашу площадь. На нашу площадь наложил этот миллион человек, пытался. И получилась очень интересная картина, как площадь забита полностью людьми. И стоит сцена, с которой проповедует евангелист, проповедует проповедник Евангелия Иисуса. И множество людей они слушают, внимают, да, каются и отдают свои жизни Господу. И эта картина, она просто меня зацепила настолько, что я взял ее, сначала ее выложил в социальных сетях. Многим это очень понравилось, да. Некоторые по сей день мне это пишут, можно, пастор Дмитрий, можно, говорит, можно вашу картинку использовать там для своих целей? Я говорю, ну знаешь, говорю, это моя мечта. Я говорю, я вообще не против, говорю, но, наверное, лучше, если ты свою займешь. Говорю, ну если не можешь, то без проблем, бери, пользуйся. Но это стало моей мечтой, увидеть в городе Ангарске большую-большую церковь. Большую-большую церковь. И вы знаете, потом я это даже, ну, как говорится, у себя там на рабочем столе делаю, эту картинку тоже ставил. Для чего? Потому что это стало такой навязчивой мыслью в моей голове. Я видел в городе Ангарске многие-многие церкви. Я видел церкви, которые поднимались, я видел церкви, которые падали. Я вижу церкви, которые сегодня есть, да. И я вижу, что все они не без изъяна. Я вижу, что многие из них, они имеют свои сильные стороны, имеют свои слабые стороны. Но самая слабая сторона всех церквей, которые я вижу, это то, что многие церкви не способны удержать урожай душ. Люди каются, как Иисус сказал, нивы побелели. Душ очень много, которые нуждаются в Иисусе. И многие души приходят в церковь, в разные церкви. Они приходят, они каются в своих грехах. И вы знаете, но после этого они уходят снова в этот мир. И тогда мы начали с моей супругой молиться о том, как Господь вообще, как ты хочешь, чтобы церковь твоя, она двигалась, как ты хочешь, чтобы церковь твоя сохранила весь урожай душ, который она может собрать. Потому что одно дело собрать урожай, другое дело сохранить его. Аминь. Все, кто огородники, все меня поняли сразу. Одно дело собрать 20 кулей картошки, да, с 3 соток. А другое дело, где их сохранить, чтобы они не сгнили у тебя до Нового года. Аминь. Не съесть. Да. Ну, съесть я не знаю. Ты потом просто... Точно. Точно. Сам будешь как картошка ходить. С глазками. И тогда Господь дал видение. Бог дал конкретное видение. Да, Он показал. Показал на определенном примере. Показал, как сохранить урожай. И оказалось все элементарно просто. Бог показал вот это видение 12. И Он показал, что можно привести 1000 людей, но если не будут подняты люди, которые будут заботиться об этих людях, то один человек не сможет заботиться о всех. И тогда Господь вложил это глубоко в наше сердце, в сердце моей супруги, пастора Натальи, и в мое. И мы начали это развивать эту мысль. Мы начали искать материалы, начали искать разные пути. И Бог конкретно привел нас в видение G12, управление 12. Точно так же, как и Иисус, Он взял 12 человек. И все 3,5 года он исключительно был занят тем, что он вкладывал в них, он любил их, он обличал их, он обрезал их, он продолжал сеять в них любовь. Они там чушь пороли порой, но продолжал любить их, продолжал исправлять их. И вы знаете, 3,5 года, и после всего этого они все разбежались, они все его оставили, все его, несколько человек даже его в открытую предало. Но тем не менее, после этого все равно он пришел, написано, к ним, он встретился с ними. И что он продолжал? Он продолжал их любить, и он продолжал в них верить. И вы знаете, это сподвигло этих 12 мужчин на великий подвиг. Они оставили в этой жизни абсолютно все. У них были жены, дети. Но вы знаете, это не значит, что они бросили все это. Нет. Но это сподвигло их на первое место в своей жизни поставить Бога. И благодаря этому, благодаря тому, что они поставили на первое место в своей жизни Бога, они были способными дойти до края земли, проповедуя Евангелие Божие. И история рассказывает о том, что к 323 году нашей эры вся Римская империя была евангелизирована. И в 363 году император Константин официально утвердил уже, если в 323 оно было признано христианством, то в 363 году христианство было официально утверждено как единственная религия Римской империи. Христос достиг через 12 мужчин, достиг всей империи, огромнейшей империи по тем меркам. Можно сказать, это вся цивилизация, которая на тот момент была, она вся была христианизирована, она вся пришла к Богу. И это потрясающе. Потому что сегодня Господь также, Он показал нам видение, да, что Он хочет поднять 12 мужчин, 12 женщин, которые возьмут вот это видение, простые вот эти 4 слова. Спасать, укоренять, обучать и высвобождать, высылать. Если они возьмут вот эти 4 пункта в свою жизнь, то тогда Бог через нас, как и через тех простых мужчин, 12, достигнет этого города. Бог может достичь этого города. Поэтому мы верим, что наша церковь началась ровно год назад, и у нас есть замечательный состав, у нас есть замечательная мотивация. Мы понимаем, что мы в церкви не ради себя уже. Мы уже повзрослели. Некоторые из нас уже верующие по 20 лет. Ну, ладно, я себе сказал. Но тем не менее, многие из нас, даже будучи еще и не так далеко спасенными, да, мы уже осознаем, что в этой жизни есть намного важнее что-то, аминь, чем просто посадить дерево, построить дом, вырастить детей, аминь. Есть намного важнее вещи, и одна из них — это проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И вы знаете, когда мы начинали церковь, да, многие молились за нас, чтобы мы одумались. Многие, как говорится, критиковали, много разных толков, слов было высвобождено. Но я верю, что Господь, Он просто, Он, это Он побудил наше сердце. Аминь. Это Он вложил эти слова в наш дух, эти откровения в наше сердце. И я верю, что это Он, который сегодня и направляет эту церковь, и будет дальше строить ее. Аминь. И наше сердце, оно абсолютно чисто, оно абсолютно открыто ко всем. Мы любим всех. Аминь. А если не так, то ко мне. Аминь. Аллилуйя. И я хочу сегодня просто поделиться с вами маленьким ободрением. Потому что один год прошел. И в этот год мы видели, мы сами падали в чем-то, да. Мы немножко где-то, ну как по зебре ходили. С горки вниз, с горки вниз, вниз. Снова на горку, да. И какая-то такая, короче. По зебре. Пытались летать, пытались и ползать. Я хочу ободрить, что этот год, который прошел, на самом деле он принес много благословений нам. Аминь. Мы видим сегодня, что наши молитвы, которыми мы молимся, они на самом деле очень сильны. Аминь. Мы видим, как это меняет людей. Мы видим это, как это касается людей. Мы видим, что ни одна наша молитва, она не остается, как говорится, безответной у Бога. Аминь. Он верен своему слову, в котором говорит, что еще прежде вашего прошения Он уже слышит вас. Аминь. И отвечает. Аллилуйя. Мы это видим на своей жизни, мы видим это на жизни тех, с кем мы соприкасаемся сегодня. И пусть сегодня зал не полный, но мы верим, что он будет полный. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Скажите, зал будет полный. Зал будет полный. Наполнись. Три человека в это поверили, аллилуйя, это уже хорошо. Если за площадь, я говорю, аминь, мы тоже за площадь верим. Аминь. Площадь будет, да. Но все начинается с малого. 12 мужчин, 12 женщин. Нет, это не зал. Это будет у нас офис. Стратегический. Хорошо. Такой столбится. Так, столбится. Будет большая карта, но... И будем флажки разбить. Так, группа евангелизационная. Заходит этого. Аминь, да. Это очень сильно. Вы знаете, в Колумбии в одном... Не, не Колумбия, не помню, что это за страна. Я забыл. В общем, есть одна страна, там был маленький город, такой деревня. И в этой деревне, знаете, преобладали разного рода проклятия, колдовство. И была маленькая община, церковь небольшая. Люди... Тюрьма в этой деревне, да, ну как городок такой маленький, ну, типа мексиканской какой-то страны такой, латино. И тюрьма эта была постоянно забита людьми, пьяницами, дебоширами, ну, разные преступники. Она постоянно была забита. И город там всего лишь там 25 тысяч населения всего. И нищета кругом, вообще просто. И знаете, церковь в этот момент просто, она молилась, она искала ключи, как проповедовать. Потому что они проповедовали друзьям, проповедовали людям. А люди не спасались, люди не приходили к покаянию. Люди как жили, так и живут. Как бухали, так и бухают. И тогда церковь она начала искать. И знаете, Бог как открыл пастору. И они взяли карту города. И на этой карте они начали просто молиться, да, и спрашивать у Господа. За каждый район этого города. Что держит этот район? Почему люди в этом районе, они такие вот, ну, вот в этом находятся? И Бог начал открывать, что в этом районе очень сильно действует дух алкоголизма. И они ставили и подписывали дух алкоголизма. В этом районе дух блуда, там проституция, женщины продают себя, они ставили. Там. И в итоге у них вырисовалась определенная духовная картина духовного состояния их города. И они начали молиться против вот этих духов, которые держали этот город. И вы знаете, спустя какое-то время этой молитвы, вот этой зрячей молитвы, когда они видели конкретно проблемы, когда они видели конкретно вот эти нечистые силы, которые держат город, вы знаете, они начали падать. И буквально прошло там год или сколько, церковь наполнилась людьми, множество. И там показывают, если до этого они там жили в нищете, то после этого они начали экспортировать разные фрукты, овощи, там морковки такие, там огурцы такие. То есть там такой урожай просто грандиозный, без всяких пестицидов там и супер-мупер удобрений современных, китайских. Понимаете? Поэтому это сильно. Аминь. И я верю, что наше время также приходит для того, чтобы молиться за этот город. Мы сегодня уже знаем очень много в нашем городе, о том, что держит наш город, какие духи злобы поднебесной держат. Аминь. И мы в этом году видели, как Бог, Он просто берет, освобождает людей в нашем городе. Они приходят к нам, они приходят к покаянию. И мы верим, что однажды церковь начнет наполняться. Аминь. И сегодня наша задача – это молитва трех, молитва за 12 учеников каждому. Аминь. Это стать... научиться быть наставником для каждого человека. Аминь. Я хочу вам прочитать одну историю, потому что мое времечко уже заканчивается. Еще 13 минут есть, поэтому я обожусь. Окей, у вас есть с собой Библия? Да. Отлично. Давайте откроем с вами Евангелие от Марка, 5 главу. И прочитаем с вами с 22 стиха. Давайте с 21-го, чтобы была полная картина истории. Итак, Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел за ним следовало множество народа, и теснили его». Вы знаете, здесь на самом деле история в истории получается, да, потому что следом следующего стиха начинается еще одна. Но меня интересует вот этот мужчина, вот этот Иаир, который пришел к Господу. Вы знаете, мы все с вами пришли однажды к Богу, мы пришли к Его любви, пришли к Его благодати. Мы кто-то пришли, потому что у нас проблемы в жизни начали давить. Мы кто-то пришли, потому что мы были испуганы смертью. Мы кто-то пришли, потому что, ну, какое-то проклятие нас одолевало. То есть, ну, все мы прибежали в этот момент к Богу, потому что мы знали, что только у Него есть выход, только у Него есть решение. Аминь. У кого-то в семье была разруха, и мы бежали к Иисусу, потому что понимали, только Ты можешь, Господи, помочь мне в этом. И вот Иаир, он очень похож на многих из нас. Он был достаточно религиозным человеком, он тоже ходил в синагогию, да, синагога — это подобие храма, куда собирались евреи для того, чтобы читать Божий закон, да, рассуждать о нем, помолиться друг за друга, благословить, пообщаться. Там единственное, чего не было, это чаепитие. Да? Ну, я не знаю, почему. Не потом домой шли, к себе приглашали. То есть, но он был достаточно набожным человеком. Он знал о Господе многое, аминь. И тут у него дочь заболела. И она оказалась при смерти. Вы знаете, когда у каждого из нас в жизни происходит такой момент, когда мы оказываемся у черты между жизнью и смертью, мы начинаем отчаянно искать выход, мы начинаем отчаянно искать решение, мы отчаянно ищем помощи. Аминь. И вот Иаир, он искал этой помощи везде. И он услышал об Иисусе. Вы знаете, многие в этот момент в Израиле, особенно религиозные люди, они не воспринимали Иисуса очень серьезно. Они видели, что этот человек, да, совершает чудеса, да, открывает глаза слепым, но при этом они не доверяли ему, потому что они, многие из них думали и ходили, распространяли такие слова: он изгоняет бесов силой Велизевула, князя Бесовского. И таким образом как бы подрывали авторитет Иисуса. Но ты знаешь, этот человек, несмотря на то, что множество слухов ходило об Иисусе, о том, кто он, как он, что, как он все делает, тем не менее, когда Иаир оказался на грани, что вот-вот его дочь умрет, он начал искать любой помощи. И поэтому он даже пришел к Иисусу, потому что он верил, что никто не может, если сейчас мне помочь, но Иисус-то может. Аминь. И Иисус-то может. Ты знаешь, этот год он был достаточно для некоторых из нас сложный. И мы многие оказывались на грани. Порой хотелось опустить руки. Порой хотелось перестать молиться. Порой хотелось перестать читать Слово Божие. Порой хотелось просто перестать ходить в церковь. И все это происходило из-за внешнего давления, которое на нас давило. Наши обстоятельства, работу мы теряли. Наши коллеги по работе нас обманывать начинали. Вы знаете, меня вот на работе. Мы работали почти полтора года, и потом выясняется, что моя все-таки сменщица меня на деньги обманывала. Она воровала, а выплачивали потом оба. Ну, получалось, на двоих делили ее же, ее воровство. Я как бы поймал это за руку, можно сказать. То есть, а потом вообще меня еще и сократили. Совсем хорошо. Вот не подпила. И ты знаешь, и когда дьявол начинает давить, прессовать, а человек еще так устроен, если у него в кармане бумажки нету какой-нибудь, с каким-нибудь количеством нолей, некоторых из нас аж трясти начинает, мы плохо себя чувствуем. Мы не знаем, у нас голова больше ничем думать не может и не хочет в этот момент. Аминь. Я себе сейчас говорю. Я такой больше всех вас. И в этот момент ты просто начинаешь... Что делать? Есть два варианта. Либо ты закрываешься и хочется все бросить, опустить руки. Либо ты начинаешь отчаянно искать выход. Ты начинаешь отчаянно искать решение, да? Найти какую-то помощь для себя. Вы знаете, вот Иаир, он начал эту помощь искать. И он нашел Иисуса. И пришел к Иисусу. Как единственному, возможно, источнику, который способен дать ему то, в чем он сейчас особо нуждается. А нуждается он в исцелении своей дочери. И, возможно, ты сегодня в церкви находишься, и ты отчаянно нуждаешься сегодня в исцелении своей семьи, в исцелении своего бизнеса, в исцелении своего сердца, здоровья. Неважно, в чем ты сегодня нуждаешься, ты на правильном месте. Потому что здесь есть тот, который способен тебе дать то, в чем ты нуждаешься. Здесь находится тот, это не я, это Господь, у которого есть ответы на все твои вопросы. Аминь. Очень важно для нас не в людях искать ответы, не в людях искать помощь. Очень важно для нас, христиан, в Боге делать это. Аминь. Мы по плотской природе привыкли, что если у нас трудности, мы бежим к соседу, занимаем трешечку. Если у нас проблемы со здоровьем, мы идем куда прежде всего? В аптеку или к врачу сразу, да? Доктор, у меня здесь болит. Но у нас есть тот, к кому мы должны обратиться прежде всего. Первый. И это Господь. Я не говорю о том, что сейчас плохо занимать финансы, да, если у тебя трудности. Я не говорю о том сейчас, что нельзя обращаться к врачам. Я говорю о том, кому мы первым бежим. Вы знаете, Иаир прибежал к Иисусу, и для нас это хороший пример. Смотрите, что происходит. Смотрите. Давайте мы перевернем страничку и пойдем к 36 стиху. Даже давайте с 35-го. Иисус в этой истории, тут он раз еще и женщину исцелил попутно. То есть они шли в дом Иаира, и одна женщина, она страдала 12 лет кровотечением, у нее были проблемы со здоровьем, по-женски, да? И она не могла излечиться от этого, она пострадала уже от многих врачей. Тот, что только не придумал, как только не пытались ее вылечить, и в итоге ничего не помогало. И она увидела Иисуса, и она сказала, он единственный мой шанс. И поэтому я готова сейчас все сделать для того, чтобы получить свое исцеление. Она протолкнулась сквозь толпу, подошла к нему сзади и прикоснулась просто к краю одежды его, говоря, если хотя бы прикоснусь к краю одежды его, я получу свое исцеление. Вы знаете, для каждого из нас порой нужно вот такое же рвение, как у этой женщины. Порой, когда приходят трудности, давление, да, я вам скажу так, еще у нас впереди сколько осталось у каждого? 50-60 лет. Вы знаете, за эти 50-60 лет трудностей, давления. Пастор, вы мне льстите. Не 40 осталось. Но я говорю по максимуму. То есть, но каждому из нас много осталось. И трудности, давления, которые встретим мы еще на жизненном пути, их будет немерено. Их будет очень много. И мы должны быть, как вот эта женщина. Во всех этих трудностях мы должны смотреть и говорить, я готов, Господь, получить свое исцеление. Для этого мне достаточно прикоснуться только к краю твоей одежды. Для этого мне не нужно, чтобы ты обратился ко мне громом с молнией, возложил на меня руки и исцелил меня. Нет. Хотя бы прикоснусь к краю одежды твоей, я получу то, что мне нужно. Аминь. И женщина это чудо получила исцеление. Ну ладно, наша история сегодня не о ней, а в Яире. Потому что она получила свое по вере. Но смотрите, что дальше происходит. Пока Иисус с ней разговаривал, когда он еще говорил, это приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Вы знаете, как это ужасно вообще услышать, что твой ребенок погиб или умер? У тебя был шанс. Ты прибежал к Иисусу, ты знал, что Иисус может ответить. У Иисуса есть помощь, у Него всегда есть ответ. И ты приходишь к Нему и говоришь: Иисус, срочно, срочно приди, дочь моя при смерти. И вы знаете, пока Иисус идет, тут еще какая-то женщина там со своими болячками, могла бы и потерпеть в конце концов, да? 12 лет терпела, что, день бы не потерпела еще. Нет, она увязалась, привязалась, коснулась, Иисус почувствовал, он отвлекся. И ты знаешь, у этого Иаира было столько шансов обидеться на Христа и сказать: Иисус, я в тебя верил, я тебе доверял. Неужели ты не мог сразу взять, оставить все и пойти? Ты же слышал, она при смерти, она вот-вот может умереть. И теперь ее нету. И вы знаете, этот человек, он смотрел на Иисуса, возможно, глазами полными слез, отчаяния. И в его глазах можно было прочитать, что теперь для меня эта жизнь, она мне не нужна такая. Теперь все померкло в этом мире, ничто не имеет ценности. И вы знаете, Иисус, возможно, увидел все это в его глазах, в эту минуту, в этой ситуации. И поэтому он не стал молчать. Смотрите. Но Иисус, услышав это, сказал, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. Это то, что Господь хочет сказать тебе на следующий год. Не бойся, но только веруй. Не бойся, но только веруй. Не бойся, но только веруй. Неважно, что приходит, какие вести приходят в твою жизнь, какие обстоятельства приходят и начинают штурмовать твой разум, твое сердце, твои финансы, твое здоровье. Не бойся ничего, только веруй. Рядом с тобой стоит Иисус Христос, который говорит тебе эти слова. Не бойся, но только веруй. Если рядом с тобой будет Иисус, то ничто, что приносит в твое сердце горечь, боль, ничто, что выступает против тебя семью путями, оно не устоит. Библия говорит, даже если враг выступает против тебя семью путями, он будет убегать от тебя множеством. Тысячами путями. Если даже Библия говорит так, что один из вас вы прогоняете тысячи, но двое из вас могут прогонять десятки тысяч. И даже если ты чувствуешь, что ты один ослабеваешь в своей вере и не способен преодолеть те кризисы, которые, и те вызовы, те трудности, которые вторгаются в твою жизнь, знаю, у тебя есть братья и сестры, который имеет вернейшее пророческое слово от Господа. Не бойся, но только веруй. И вместе мы можем победить. Аминь. Вместе мы можем преодолеть все вызовы, преодолеть все трудности, которые будут. Аминь. Аллилуйя. И смотрите, что происходит дальше. Не бойся, но только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Вы знаете, это очень интересный прием. Потому что когда у нас какие-то проблемы возникают, мы очень часто бежим к людям, которые находятся и живут рядом с нами. И часто получается так, что эти люди, они очень душевные. Вы знаете, они такие сердобольные. Они совершенно не духовные. Они просто, знаете, такие чувствительные, которые могут тебе посочувствовать, которые могут с тобой посопереживать, да, но у которых реально ответов ты не найдешь. Которые не скажут тебе: так, ты что разнылся? Ну-ка собрался с силами, садимся, молимся. Которые просто встрепенут тебя и скажут: не позволяй себе впадать в отчаяние, в уныние. Но мы почему-то бежим именно к таким людям, которые говорят: о, какое горе, о, как же ты теперь жить будешь, ой-ой-ой, надо же, Бог допустил какие вещи в твою жизнь, ой-ой, страшно такая. И вместо того, чтобы взгревать веру, вместо того, чтобы сказать тебе: не бойся, но веруй, только веруй в Иисуса, держись за Него, все получится. Эти люди, они разрушают в нас веру. Иисус здесь показывает своей жизнью, своим примером, что когда приходят такие моменты, нам нужно рядом с собой иметь людей, которые, в которых есть вера. Людей, которые ходят в Духе Божьем. Людей, которые способны остановить всякую чувствительность, да, и устремить свой взор в этот момент в духовный мир, на крест. Устремить на Иисуса, чтобы получить от Него помощь. Аминь. И Он берет с собой этих трех парней: Петра, Иакова и Иоанна. Это были отчаянные мужики. Потому что их вера, она была потрясающей. Вера Петра. Вы помните, кто первый пошел по воде из всех учеников? А что помните, последний пошел по воде из всех учеников? Аминь. Это был отчаянный мужчина. Никто больше не повторил его подвиг. Ну, по крайней мере, мы об этом не считаем. Но здесь не видно. Вы помните, кто пытался спалить два города, которые не приняли Иисуса? Как их звали? Иаков и Иоанн. Он говорит: Иисус, хочешь? Мы сейчас спалим этот город. Мы скажем просто, что погонь с неба сошел и сожрал просто всю. Вы что? Как? Вы какого духа, ребята? Я пришел не разрушать, не убить грешника, а привести его к покаянию. И даже если они отвергают нас, это не значит, что нужно убить их. Аминь. Знаете, в исламе это так. Не принимаешь ислам — убить неверного. Да? Но в христианстве нет. Христианство — это религия выбора. Тебе дается выбор. Жить с Богом. Не хочешь — не живи с Богом. Последствия будут уже здесь, на земле, очевидными и видимыми для каждого человека, исходя из его выбора. И поэтому Иисус, Он показывает нам своей жизнью, своим примером здесь, что Он берет особо с собой трех своих учеников. Почему? Для того, чтобы не было вокруг Него вот этого смрада неверия, вот этой вони, которую источают порой люди неверующие, чувственные. Они даже христианами называются, в церковь входят, но они реально не духовные, они просто плотские. Они просто умеют переживать, сопереживать человеку, но они не могут вместе с ним, как говорится, пройти этот путь, поддержать его в молитве, да, встрепенуть его в конце концов, чтобы его вера встрепенулась, сказать: не бойся, но только веру. Аминь. И смотрите, что происходит дальше. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. Представляете, на твоих руках умер ребенок. И приходит сам Господь и говорит: что смущаетесь и плачете? Не умер он, но спит. И написано, смотрите, что написано. И смеялись над ним. Ты знаешь, когда ты веришь Иисусу, когда в твоей жизни происходят какие-то кризисы, вызовы, какие-то обстоятельства, то есть ты встречаешься с ними лицом к лицу, и каждый раз, когда ты будешь обращаться к этому слову: не бойся, но только веруй, найдутся всегда те, кто будут смеяться рядом с тобой и говорить: ты что, вообще сумасшедший? Ну какая вера? Ты чего? Какая вера? Беги к врачам, беги к психологам, беги туда. В то время еще еще не было. Иди и делай это. То есть они будут смеяться над тем, что ты своим упованием избрал Господа. Своим прибежищем избрал Господа. И смотрите, что происходит. Но Иисус выслал всех и берет с собою отца, мать девицы и бывших с ним, то есть Петра, Иакова и Иоанна, и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит, «Девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. Аминь. Пришли в великое изумление. Вы знаете, нас окружают десятки и сотни людей, наших друзей и знакомых. И вы знаете, если ты будешь хранить веру, если ты будешь держаться этого верного пророческого слова, не бойся, но только веруй, то знаешь, все наши друзья, все наши знакомые, они придут в великое изумление, когда увидят, что твоя вера, она на самом деле живая. Когда твой Господь, Он реально отвечает на твою веру. Аминь. Поэтому давайте просто будем держать это слово в своем сердце, запечатываем его в свой дух. Аминь. И будем в течение следующего года совершать великое для Господа. Не позволим никаким насмешкам, никаким обстоятельствам останавливать нашу веру. Аминь. Останавливать наше служение Господу. Аминь. Аминь. Я благословляю вас. И сейчас хочу пригласить пастора Наталью, она тоже хочет поделиться словом. Аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, когда мы делали вот этот стенд, и я как бы выбирали фотографии, потому что фотографий на самом деле очень много, вот, но каждую фотографию ты в нее смотришь, и в каждой фотографии есть жизнь, да, какое-то действие, какое-то событие, которое происходило за этот год. И ты знаешь каждую мелочь. Ты смотришь на людей, ну, в данном случае я, да, смотрю на людей, и на каждом человеке, в каждом человеке, да, я вижу что-то, что оставлено от моей души, что вложено, да, в его жизнь, что соприкоснулось меня и его. И, знаете, вот эта глубокая связь, да, она невидимая, такая вот духовная, душевная связь, именно служение каждому из этих людей, которые есть, с которыми вместе трудишься в течение всего этого периода времени, они оставляют след в сердце, глубочайший след. И к чему я это говорю? Я просто понимаю, что год — это немного. Да, год — это немного. Но и также я думаю, что это и немало, потому что то, что мы прошли, то, что мы пережили, было достаточно серьезным для каждого из нас. Для каждого человека, вот кто здесь находится, были свои периоды, свои переживания, какие-то свои моменты. Но сегодня, по истечении вот 25 числа, да, по истечении этого года, я просто, знаете, я смотрю на местописание одно, и я смело могу, да, как бы его провозгласить в нашу жизнь, да, в нашу церковь. И Исаия 53 глава 11 стих. Там пророчество говорится о Иисусе Христе, да, о том, что совершит Иисус однажды в своей жизни. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И вы знаете, на самом деле труд верующего человека, он очень серьезен, потому что он оставляет глубочайший след. Не просто воспоминания, да, не просто какую-то память о хороших людях, о хороших встречах, но оставляет неизгладимую печать, которая заставляет человека либо задуматься о своей жизни, задуматься о себе как о личности и начать искать чего-то, да, что изменит его судьбу, что изменит ход его жизни. То есть Бог говорит, что одна, вы сегодня, вы смотрите, да, вот на то, что еще невидимо. Этот зал не наполнен настолько, насколько бы хотелось, да. Что сегодня, может быть, многие скажут, о, ну, группа какая-то, да, вас немного. Но я знаю, что Бог, Он смотрит на нас, на наше служение, на нашу церковь по-другому. Он говорит, вы однажды будете смотреть на подвиг своей души с довольством, с радостью. И поэтому, когда мы делали этот стенд, моя душа ликовала, мое сердце радовалось. Потому что я смотрю, да, на каждый эпизод, на каждое служение. Я знаю, где какое служение проходит, да, что происходит, почему там вера в маминых туфлях. Да, и... То есть, и сегодня видишь, да, Гену и Вику с их малышом, и он уже сегодня уже пытается самостоятельно ходить. То есть, каждый момент он оставляет глубочайший след, да, такой радости того, что я прошла этот год рядом с вами, того, что, да, Бог дал мудрость, помазание и просто вот эту милость и благодать служить, да, людям. Благодарность Богу, что Он... на самом деле приводит людей и касается их сердец через служение данной церкви. И сегодня, может быть, здесь нас можно пересчитать, сколько нас людей, да, но на самом деле нас намного больше. Нас намного больше тех людей, которые соприкасаются с нами каждый день, тех людей, которые уже принимали спасение в течение этого года. То есть если всех нас собрать, то у нас не меньше 20 человек будет, если не больше. И я верю, что следующий год, да, он будет направлен именно на то, чтобы увидеть, да, их как братьев и сестер здесь рядом с нами и вместе радоваться тому подвигу, который совершает каждый из нас. Потому что то, что мы делаем, каждый, как служитель, как новообращенный, то, что сегодня мы делаем, это в твоей жизни подвиг. Подвиг, ребята, то, что вы ходите и вы приезжаете каждое воскресенье, что вы поднимаетесь, да, хотите, может быть, спать, но вы едете, чтобы прийти в собрание, чтобы быть с Богом. Приходите на домашнюю группу для того, чтобы что-то получить от Бога, взять это слово, которое будет хранить, оберегать и направлять. Для служителей, да, это подниматься, молиться за своих, да, тех, которые еще не верят, тех, которых нету здесь, идти им, служить и проповедовать, и просто посвящать свое время, посвящать свои силы, посвящать свои финансы. Все это подвиг, все это подвиг. И однажды мы будем смотреть на это с большой радостью. Аминь. Мы будем смотреть и видеть, как вот эти люди, они сидят на стульях, они заполняют этот зал, и сердце будет радоваться и ликовать. Аллилуйя. Слава Богу. И... сегодня я хочу прочитать с вами небольшое место из Иоанна 10 главы. Давайте мы откроем Иоанна 10 глава. Вы откройте вашу Библию, я хочу вам прочитать в современном переводе. Это очень... в принципе, нет, давайте... прочитаем в современном, а вот это прочитаем с 10 глава, с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет овцы, слушаются голоса его, и он знает, зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Вы знаете, раньше, когда я читала это местописание, я всегда понимала, что Иисус здесь говорит о себе, о тех людях, которые слушаются его голоса, да, то они, то знают его голос, они будут следовать за Христом, да, они будут понимать его слово, будут понимать то, что он говорит, будут идти за ним в своей жизни, будут доверять ему свою жизнь и так далее. Но буквально на днях я читала это местописание, и Бог открыл интересную, как бы, как аллегорию, да, как прообраз для моей жизни, и об этом бы я хотела сегодня поговорить с нами, потому что однажды, лет 16 назад, когда я только-только пришла в церковь, вернее, даже в церковь, да, когда я только-только начала в своей жизни познавать Бога, моя мама, она сказала мне такие слова, которые очень серьезно зацепили меня. Она сказала, хоть здесь состоись как личность, Хоть здесь стань хоть нормальным человеком. Хоть здесь чего-нибудь достигни. И вы знаете, тогда я задумалась, да, я задумалась о своей жизни, о своем пути, о том, кто я есть в этой жизни, о том, кто ко мне как относится, да, как я вообще сама к себе отношусь и чего я хочу от жизни. И вы знаете, многие люди не приходят в церковь для того, чтобы на самом деле найти ответы на свои мучающие вопросы, чтобы решить какие-то свои очень серьезные ситуации. Бегут от бед, бегут от проблем, бегут от болезней в поисках, да, исцеления всей своей жизни, себя как человека. И это правильно, так и должно быть, потому что Иисус пришел не к здоровым, но к больным. Он пришел восстановить, исцелить, Он пришел дать жизни, жизнь с избытком. Это правильно, и мотив идти к Иисусу за помощью и поддержкой. Но когда мы приходим в церковь, это не должно остаться на таком уровне. Это не должно быть, да, что я сюда бегу для решения моих проблем. Что я хочу прийти в воскресное собрание для того, чтобы здесь, да, получить свою долю благословения, свою порцию на этот день, на эту неделю, на этот период своей жизни. Я хочу, но на самом деле наше сердце должно изменить от свое отношение, да, изменить свое отношение к церкви, к Богу и к тому, почему я иду, да, в церковь, почему я иду в собрание, почему я ищу Бога, зачем мне нужны эти взаимоотношения с Иисусом. Я думаю, что наша церковь именно и направлена на то, что касаясь людей, приводя их ко спасению. Следующая наша задача – это помочь людям укрепиться, да, в церкви Божией, укрепиться среди своих братьев и сестер, именно передать им семью, дать им свою любовь, свое отношение как брата и сестры, помочь им найти себя нужным, да, найти себя важным членом, туда, куда он пришел, то есть нашей семьи, нашей поместной церкви. Наша задача, как самих понять значимость, почему я здесь. И вы знаете, ты можешь задуматься и сказать: я не хочу. Я не хочу служить сейчас, я не хочу, да, заниматься вот именно вот этими вот ступенями, да, в своих отношениях с Богом. Мне сейчас важно, чтобы моя жизнь, она была спасена. Чтобы моя жизнь, она была восстановлена, чтобы у меня все наладилось как-то. Все остальное, это сейчас меня не касается, и для меня это не важно. Но когда я читала это местописание, я увидела очень важный принцип для христианина, для любого христианина, на каком бы уровне, да, зрелости ты не был, взрослый ты уже, знаешь Бога, у тебя крепкие отношения, или ты только-только начинаешь свой путь. Очень важно, и Иисус показывает, что всякий человек, который входит в овчий двор, что такое овчий двор? Это Царство Божие, это Божья семья, это церковь. Это церковь, в которую пришел человек, где пережил Христа, где получил, да, откровение о кресте, о жертве Иисуса и обрел свое спасение и восстановление в глазах Божьих. И поэтому Иисус говорит, что всякий, кто входит в овечий загон, в овечий двор, он входит не дверью, да, не воротами. Он есть вор и разбойник. Вы знаете, я так задумалась над этими словами. Почему? Почему тот, кто входит, кто перелазит, да, каким-то путем, кто ищет какие-то способы перелезть, как-то влезть, то есть это тот человек, которому важно решение моей жизненной ситуации. Все остальное мне не важно. Вы знаете, я слышала одного человека, с ним разговаривала. У нас было очень много бесед, очень много разговоров, и он просил очень часто о том, чтобы молиться за его жизнь, молиться за его ситуацию. Всякий раз он понимал, что когда мы с мужем, когда мы, христиане, приходим в этот дом и молимся за его жизнь, он начинает чувствовать себя лучше, его ситуация меняется, что-то происходит, да, Бог касается его, и приходит какое-то восстановление именно в данной ситуации. Но я просто однажды сказала этому человеку, говорю: послушай, говорю, так не может долго продолжаться, я не могу все время молиться за тебя. Настал момент, когда ты должен лично сам войти через двери. Хватит перелазить через ворота, хватит пытаться за счет меня войти в Дом Божий и взять благословение. Вы понимаете, что на этом месте, что здесь, в собрании верующих, в Церкви Божией, есть благословение для твоей жизни. И оно большое благословение. Оно больше, чем ты можешь унести. Бог приходит и приносит больше, чем достаточно. И я сказала, хватит пользоваться христианами, хватит за счет кого-то пытаться получить спасение именно для сегодняшнего дня. Ты должен подумать о вечности. И он говорит, что мне нужно для этого? Я говорю, ты должен полностью изменить свое отношение к жизни. Ты должен отказаться от греха в своей жизни. Ты должен развернуться на 180 градусов и повернуться лицом к Иисусу. Но он мне сказал, меня такая жизнь устраивает. Мне нравится то, как я живу. Я только не хочу вот этой проблемы. Пусть Бог решит эту проблему, но я буду жить так, как нравится мне. Но Иисус говорит, послушай, это невозможно. Есть принципы Божьи, да, есть 10 заповедей, на которых построено Царство Божие, именно благодаря которым открываются двери, и мы входим в присутствие Бога, мы входим во святое святых, мы входим в Церковь Божью и можем смело, да, не прячась, не оправдываясь, а смело, как дочери и сыновья, брать свое благословение до избытка. И понимаете, и если мы, как христиане, если мы приходим к Богу, но хотим остаться жить на своих условиях, если где-то мы поощряем какой-то грех в своей жизни, если позволяем ему до какого-то периода в своей жизни, но пока вот понемножку, и я буду отказываться. И мы приходим, вы знаете, мы приходим вот в данное место, мы приходим в этот овечий загон, хотим там быть, мы понимаем, что там хорошо, мы понимаем, что там наша жизнь меняется, но мы не хотим отказываться от того, что нравится нам, от того, что неприемлемо для этого места. Вы понимаете, да, что есть здесь свой принцип, есть здесь свой устав. Бог сказал, что Бог не потому, что не любит, отворачивает свое лицо, но просто святость и грех, они несовместимы. И там, где святость, там грех уничтожается и сгорает. И поэтому грех, он разделяет нас с Богом. Поэтому мы, порой, вы знаете, приходим в собрание, и если ты знаешь, что... И ты стоишь на прославлении, ты стоишь в этой молитве, но какие-то мысли тебя одолевают, но какая-то депрессия тебя наполняет. Был момент, когда один человек, находясь в нашем собрании, он просто вылетел из комнаты и сидел там, в коридоре. И мы просто понимали, в чем проблема. Есть вещи, которые не могут находиться здесь, потому что здесь место святое, потому что не мы святые, но Бог святой приходит сюда, чтобы дать свое благословение. Но если есть что-то, что тяготит, что ты не хочешь, как, знаете, как мешок драгоценный для себя несешь и не хочешь с ним расстаться, то ты не сможешь взять благословение. Твои руки заняты, тебе не во что получить, да, то, что Бог принес для тебя. Вы знаете, для того, чтобы тебе в жизни что-то обрести новое, нужно отказаться от чего-то старого. Аллилуйя! И если я пытаюсь жить принципами мира и поощряю грех, то Писание говорит, что я вор и грабитель. Что когда я прихожу в Церковь Божию, когда я вхожу в овечий за этот загон, да, где овцы пасутся, где они живут, то есть где мои братья и сестры наполняются Божьим благословением, наполняются Словом, наполняются присутствием Божьим, где меняется их жизнь. Если я остаюсь принципами этого мира и образа жизни, который был старый, и хочу на этих условиях жить здесь, я вор и разбойник. Я вор и грабитель. И Иисус дальше говорит, что подобные овцы, подобные люди не будут знать моего голоса. Не будут знать моего голоса. Они не смогут строить со мной отношения. Они не будут меня понимать. Они не будут знать моего сердца, моих желаний. Они не будут знать того, что хочу я благословить, что я хочу им дать. И вы знаете... Еще одно очень интересное место Писания в Римлянам, 12 глава, 2 стих. Там апостол Павел говорит, «Не уподобляйтесь, я вам прочитаю в современном переводе, не уподобляйтесь людям этого мира, Вместо того, пусть Бог возродит ваш разум и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Он желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что совершенно. То есть Писание говорит, если мы приходим, да, к Богу, но на своих условиях, да, не оставляя греха в своей жизни, то мы, наш разум, он не обновляется, и мы не способны понять того, что хочет Бог нам открыть. Мы не способны это принять, мы не знаем того, что Он приготовил для нас. Мы не понимаем, что Его воля, она на самом деле совершенна. И порой, когда ты разговариваешь с человеком и говоришь, ты должен, тебе очень важно сейчас принять решение отказаться от этого греха, отказаться от этого образа жизни, в котором ты находишься. И человек не понимает, голова взрывается, потому что он говорит, послушай, но это противоречит моему воспитанию, это противоречит моему пониманию. Я не знаю, как таким образом я могу стать счастливым. Как я могу стать счастливым? И ему объясняешь, но если ты перестанешь, допустим, воровать, то ты будешь больше благословен, Бог больше тебе даст финансов, Бог больше устроит твою жизнь. Но человек привык уже к этому, и он не понимает, как я могу прожить на 5-8 тысяч до зарплаты. Как я выживу? У меня семья, у меня дети, мне их кормить. Ты понимаешь, если я там немножко, там подворовываю, все так делают, то я хоть накормлю свою семью. У меня хоть дети будут ходить в кружки, я смогу их оплачивать. Но ты говоришь, послушай, но воля Божья, она совершенная, и Бог усмотрит для тебя больше, чем достаточно. И здесь очень важно понять, что когда мы не уподобляемся людям этого мира, когда мы оставляем грех, то Бог обновляет наш ум. Бог обновляет наши мозги, наше сердце, и Бог начинает открывать нам то, что Он хочет дать. Мы начинаем слышать Его, понимаете, в этот момент глаза, внутренние глаза человека открываются, сердце открывается, и он способен услышать голос Божий. Многие говорят, как ты слышишь Бога? Как ты понимаешь, что Он тебе говорит? С чего ты взяла, что это Бог говорит? Но посредством наших отношений с Богом и того, что мы отворачиваемся от старого привычного образа жизни, мы становимся способными видеть и слышать Бога, и Он открывает нам свои тайны, Он открывает нам свою волю, и тогда мы начинаем видеть будущее, тогда мы начинаем видеть, что для нас лучшее. И знаете, что самое интересное, я еще увидела в этом месте Писания от Иоанна 10 главы, что когда я прихожу в подобное место, в овечий загон, то там не только я и Христос, там не только я и мои отношения с Иисусом, там еще меня окружают братья и сестры, с которыми я начинаю строить отношения. И если я вор и разбойник, и грабитель, который живет со своими привычными условностями, то эти люди, которые окружают меня, они не поймут меня, я не пойму их. У нас нету общего языка, у нас нету общего понимания, нету взаимоотношений. Но если человек оставляет свой прежний образ жизни, если человек отказывается от греха, который был в его жизни, то знаете, что-то удивительное происходит. В жизни каждого есть мечта. В жизни каждого человека есть обычная земная мечта. Бог наполняет тебя какими-то целями и желаниями. И знаешь, что в этот момент происходит? Эту мечту, которая наполняла тебя всю жизнь, но ты не знал, когда-нибудь дойдешь ты до нее или нет? Когда-нибудь ты сможешь, да, прийти к этой цели и радоваться, что ты ее достиг? Но когда ты входишь в Дом Божий на условиях Иисуса Христа, то эта мечта, то эта цель подхватывает какой-то брат. Он подхватывает, он видит, что ты, чем ты наполнил, что ты переживаешь, к чему ты стремишься. И он говорит, послушай, я многие годы об этом молился, и я хочу, чтобы мы сейчас вместе с тобой достигли этой высоты. Понимаете, просто так ведь не сыпятся мечты из ниоткуда. Бог дает нам водительство, Бог наполняет нас к тому, чтобы мы, как люди, да, имели смысл и цель своей жизни. И тогда, когда мы соединяемся в Господе, соединяются и наши мечты, и наши цели. Соединяются наши желания, потому что Бог хочет исполнить их, да, во славу Божью. Я вам сегодня уже сестрам своим говорила о том, что удивительно, да, мы вчера смеялись с братьями, вешали вот этот стенд. И, ну, может быть, полгода, может, чуть меньше, в моем сердце родилась идея, да, сделать какой-то интересный стенд с жизнью нашей церкви. И я визуально представила, как это должно быть, да, и в итоге вот это желание, вот эту мечту подхватили, да, подхватили сестры, подхватили братья, ну, вчера вот братья, они просто своими руками сидели тут допоздна, да, и делали этот стенд. Казалось бы, какая-то, может быть, сейчас, да, в ваших глазах мелкая деталь, но на самом деле на это, вот именно на этот стенд было потрачено часа два, не меньше. Они сидели, они смеялись надо мной, да почему ты сидишь, это же ты хотела сделать. И оба, да, они просто ковырялись с этими кнопками, ленточками, резали их, и все это выстраивали, чтобы это было, ну, висело красиво и прочно. Понимаешь, то есть, если в твоем сердце есть мечта, и ты приходишь в овечий загон, да, приходишь в Дом Божий, с искренним сердцем оставляя, да, прежний образ своей жизни и полностью, да, отдаешь свое сердце Христу, то твою мечту подхватят рядом идущие с тобой братья и сестры. И ты переживешь свою значимость, свою нужность. Ты переживешь, да, потрясающую любовь, потому что когда я пришла в Церковь Божью, и меня встретили, все, что мне нужно было, это семья, все, что мне нужно было, это принятие. И когда открылись двери церкви 16 лет назад, я помню эти лица, которые сияли в огромной улыбке. И я пережила, что здесь меня ждали. Мне так хотелось, чтобы где-то меня ждали, чтобы просто меня ждали. Мне ничего больше не нужно было. Я хотела, чтобы меня ждали, чтобы меня не показывали пальцем на дверь. И когда я вошла в эти двери, я поняла, я на правильном месте. И вы знаете, в тот момент, именно в тот момент в моем сердце что-то изменилось. Бог коснулся моего сердца, и я поняла, что теперь мне не важно просто спастись. Потому что, как сегодня пастор Дмитрий говорил, что многие приходят, потому что боятся умереть, да, и стоят в такой беде, находятся в такой беде, что они готовы уже, да, что понимают, что они уже умирают. И я бежала от этой смерти. Я бежала от этой смерти, я хотела физически, чтобы я была спасена от тех бед, в которых я оказалась. Но как только я переступила порог этой церкви и поняла, что меня здесь ждут, я поняла, это только начало, и этого мне мало. Здесь я увидела, я пережила встречу с неведомым, невидимым Богом. И я поняла, я хочу подняться выше. И это выше в те годы моей молодой христианской жизни было понимание. Я хочу всю свою жизнь отдать тебе. Мой Бог, я хочу всю свою жизнь отдать тебе. Если ты меня ждал и стоял на пороге этой церкви, все эти годы меня ждал, и в лице этих братьев и сестер ты меня встретил, я теперь хочу всю свою жизнь отдать тебе. И знаете, что тогда происходит? И тогда просто Бог сказал, он так разговаривал с Авраамом, но однажды это и пережила и я. Бытие 15 глава, 5 стих. «И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Да, и такое будет у тебя потомство. И просто однажды Бог взял после моего посвящения, после моих слов, «Господь, я хочу всю свою жизнь посвятить тебе». Он просто показал, поднял меня над просторами земли и показал и говорил, посмотри направо, посмотри налево, посмотри на эти поля, на эти равнины. Они будут все заполнены людьми, которых я буду спасать через твое служение. Ты поднимешь свои руки, да, ты пойдешь по этой земле, и куда ты встанешь, да, там будет дано, да, людям мое спасение, там будет, ты будешь радоваться тому подвигу, да, и тому служению, которое будешь совершать. Аллилуйя! И это просто зажгло сердце. Это реально зажгло сердце не останавливаться на этом этапе. Господи, спаси меня только. Да? мое сердце пришло огромнейшее желание увидеть больше, чем этот стенд. И то, что сегодня я на это смотрю, это радует, и сердце торжествует от этих, не просто фотографий, это наша жизнь за год. Это наша жизнь, да, в которую мы, каждый из нас, вкладывали частичку себя. И сегодня это правда радует очень-очень. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И последнее, что я хочу сказать. Я буквально на этой неделе разговаривала с одной женщиной. И я просто увидела такую картину. Я хожу к одному мастеру и молюсь за эту женщину о ее спасении. Маникюрный мастер. Они же тоже достойны спасения. И я молюсь за нее, я свидетельствую ей. Но там как бы чувствуется такая стена, которая еще не хочет даже рушиться. И так сложилось, да, на этой неделе, что я попала к другому человеку, к другой женщине. Когда я пришла к ней, мы с ней сидели и разговаривали. И все три часа, которые я провела с ней, в течение них мы говорили о Боге. Мы говорили о вечности, мы говорили о спасении. И в конце ее работы я просто задала ей вопрос: хочешь ли ты принять спасение? Она говорит: я очень хочу. И она очень громко, без стеснения своих сотрудников, мы помолились, и она покаялась. Но вы знаете, потом она сказала мне такую фразу. Вы знаете, говорит, это мой маленький секрет, это секрет всей моей жизни. И я не хочу, чтобы этот секрет, он просто, ну, выходил за рамки. Я хочу, чтобы он остался моим секретом, потому что Иисус и отношения с Ним – это мое спасение, когда мне тяжело. И всякий раз, когда мне плохо, я просто молюсь и прошу Его о помощи. И я сказала: вы понимаете, что этот маленький секрет, в нем нуждаются ваши дочери и ваш муж. Неужели вы хотите, чтобы Бог спасал только вас? Неужели вы хотите, чтобы Бог утешал ваше сердце, когда ему плохо, восстанавливал ваше здоровье, давал только то, что необходимо вам? Неужели вы не думаете, что Бог хочет коснуться обеих ваших дочерей и вашего мужа и дать им спасение? Я говорю, и я задала в конце вопрос: и теперь вы хотите, чтобы этот секрет оставался секретом? И она задумалась. Она задумалась: я верю, что Бог будет касаться сердца глубже и глубже, чтобы секрет драгоценный, этот секрет, он не оставался только нашими личными отношениями с Богом. Выходя за двери этой церкви, выходя в этот мир, мы соприкасаемся с разными людьми. И вы знаете, огромная сила вашей победы и то, что делает Божье благословение для вас постоянным потоком, который никогда не кончается, это то, что вы не делаете это секретом. Если мы не оставим это в глубине своей души и не спрячем за большой завесой от этого мира, но откроем и позволим этому через нас сиять, то, как Иисус сказал, источники живой воды потекут из чрева твоего. Источники благословений потекут из твоей жизни. И ты просто не будешь успевать подставлять сосуды для того, чтобы Бог наполнял твою жизнь, твой дом, все твои сферы своими благословениями. Поэтому не позвольте себе оставить это маленьким секретом. Итак, мы не должны жить в церкви, да, мы не должны жить в отношениях с Богом на своих условиях, на своих принципах, которых мы приучены в этом мире. Мы должны оставить все то, что разделяет нас с Богом. И тогда мы не будем ворами и грабителями, но мы будем людьми, которые будут понимать голос Божий и которые будут и также понимать братьев и сестер. И мы не должны оставить секрета в своем сердце, но должны открыть его, чтобы он светил. Это мое благословение, это мое наставление для вас сегодня, драгоценные, чтобы этот год на самом деле мы выросли в победителей, мы выросли в смелых христиан, мы выросли в людей, которые живут в Божьих чудесах. Аминь. Аминь. Что, замерзли уже все? Нет. Да? Нет. Не разделились? Проголосуем. Напоследок, знаете, что я хочу сказать? Я хочу благословить вас всех. молитвой, которую Господь заповедовал. Книги чисел, 6 глава, 22 стих. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. То есть Бог дал конкретное повеление Моисею, да, духовному лидеру целой страны. Он сказал: так благословляй свой народ. И научи так священников, чтобы они так благословляли свой народ. Поэтому я хочу вас всех сегодня благословить этой молитвой. И хочу, чтобы вы просто подняли свою руку, да, закрыли свои глаза и просто принимайте от Господа, хорошо? А я благословлю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Аминь. Я благословляю вас на Новый год. Новый год в победе. Аллилуйя. Да благословит нас всех Божий.